Селия Брук. Пирожки со вкусом преступления. Глава первая. С чего начинается хорошее утро? Можете быть уверены, каждый житель Виллоубрук, маленького городка, затерянного среди зеленых холмов Нортгемптоншира, точно знает ответ на этот вопрос. Хорошее утро начинается с чашки горячего чая с молоком, свежей газеты и передачи «Привет, соседи по радио». Рассветные лучи заливают обеденный стол, сонный ветерок поглаживает головки садовых роз за окном, и все в мире напоено спокойствием и любовью. Но утро Мэри Даннинг, владелицы чудесной пекарни «Сладкие грезы», в этот злополучный день началось, увы, совсем по-другому. Мяу! Дзынь! Мэри подскочила на постели, едва не сбив ночную лампу и томик рассказов колониальных писателей, которые она мучила накануне вечером. Ей снилось, как она получает почетный приз конкурса «Кондитер Виллоубрук» из рук самой королевы. Но в самый ответственный момент королева вдруг успела выронить ценную статуэтку в виде хрустальной скалки, и та, упав на каменный пол парадного зала Букингемского дворца, разлетелась вдребезги, заставляя Мэри вынырнуть из пучины сновидений. Она встряхнула головой, облепленной розовыми папильотками, и прислушалась к звукам просыпающегося дома. Сомнений не было. Что-то только что со звоном разбилось на кухне, и она точно знала, кто причастен к этому преступлению. «Маффин, если ты расколотил мой любимый молочник, я обрею тебя налысо!» Мэри по привычке глянула на себя в круглое зеркало на подставке, стоящее на прикроватном столике. Оттуда на нее посмотрела недовольная 43-летняя женщина с невыспавшимся лицом, довольно миловидная, с большими карими глазами и очаровательным, слегка вздернутым носиком. Если учесть, что вчера, пытаясь не уснуть над колониальными писателями, она выпила 3 чашки чая перед сном, отражение в зеркале могло быть и хуже. Мэри вздохнула, сунула ноги в пушистые тапочки со стельками из искусственного меха и, путаясь в кружевном подоле ночной рубашки, поспешила на кухню. Толстый, вальяжный рыжий кот, который обычно вел себя как самый надменный представитель древнейшего аристократического рода, предстал перед хозяйкой, растерявшим весь свой кошачий аристократизм. Пушистые штаны и роскошный хвост Маффина, предмет его необычайной гордости, самым нелепым образом торчали из высокого резинового сапога. Обувь Мэри поставила на просушку после вчерашней работы в саду. Когда она подрезала кусты берючины, ее застал дождь, налетевший на Виллоубрук вопреки прогнозу. Вчера сапоги мирно стояли на полочке для садовой обуви под серым рабочим макинтошем. Теперь макинтош свалился с вешалки, а рядом с сапогами валялись осколки замечательного стаффордширского молочника, расписанного чудесными бузинными листьями. Того самого, любимого. Мэри тут же восстановила картину событий. Усатый негодник хотел перепрыгнуть с холодильника на полку с посудой, но не долетел. Избив молочник с краю полки, угодил прямиком в сапог, перекувыркнувшись в полете и содрав плащ с вешалки в отчаянной попытке за него уцепиться. Лапы Маффина болтались в воздухе, сапог ходил ходуном, но прочно держал своего нечаянного узника. «Мряу!» — глухо доносилось из голенища. Мэри сокрушенно разглядывала черепки на полу. Молочник был свадебным подарком от тетушки, и что греха таить. Единственным приятным воспоминанием о неудачном браке с Полом Гарфилдом, архитектором, коллекционером старинных монет и абсолютным засранцем, по версии всех друзей Мэри и ее самой. Теперь молочнику пришел конец, и ничего приятного от ее распавшегося брака не осталось. Она вздохнула, подняла сапог и, перевернув его, потрясла. Пленник шлепнулся на пол, но тут же вскочил и принял свой обычный надменный вид, словно он не был только что застукан кверху задом в старом резиновом сапоге. «Мяу!» Если бы Мэри так же свято верила в приметы, как ее покойная матушка, она решила бы, что это неудачное начало дня сулит ей всяческие неприятности в недалеком будущем. Но Мэри считала себя женщиной прогрессивных взглядов, поэтому она только вздохнула над остатками молочника и, присев, начала собирать осколки. А зря. Ей следовало бы знать, что ничто не бывает столь точным и достоверным, как дурные предзнаменования. Мэри хотела было что-то сказать коту, распустившему свой роскошный хвост, подобно павлину. Но в эту минуту дверной звонок разразился мелодичной трелью. Маффин лениво повел ухом. «Кто это в такую рань?» — удивилась Мэри. Высыпав осколки в мусорное ведро, она прошла через гостиную, по пути накидывая на плечи толстый домашний халат. Проходя мимо зеркала, она заметила на голове папильотки, но времени вытаскивать их уже не было. Звонок буквально надрывался, и Мэри поняла, что ее охватывает недоброе предчувствие. Но, распахнув дверь, она выдохнула с облегчением. На пороге обнаружилась ее ближайшая подруга, Бет. «Это ты? Я уже решила, где-то пожар. Хуже!» — воскликнула Бет, проворно юркнув под мышкой у Мэри и оказавшись в ее гостиной. Бет была кругленькой миловидной блондинкой, маленькой как синичка, почти вдвое меньше своей подруги. Недавно ей исполнилось 38 лет, и 20 из них она отдала бесплодным, но упорным попыткам стать писателем. Детективные рассказы и романы выходили из-под ее трудолюбивого пера с поразительной частотой. Но, увы, отклика в сердцах издателей не находили. В ожидании мировой славы Бет коротала дни, присматривая в качестве сиделки за старой, выжившей из ума леди Брайтли, и поглощая детективы более успешных собратьев по жанру. Бет, как и Мэри, была одинока. Но если подруга немного тяготилась своим положением, то несостоявшаяся детективщица была всецело им довольна. «Не хватало еще, чтобы дома у меня завелся муж с хорошей работой и положением в обществе. Не ровен час он заставит меня готовить». Сама Бет жила на гренках с сыром и маринованных яйцах, а также, разумеется, на знаменитой на всю округу выпечке Мэри. Вот и сейчас она еле заметно повела носом, пытаясь понять, не обломится ли ей кусочек свежеиспеченного пирога со сливочным кремом. Однако пирогами в доме не пахло. Тогда Бет плюхнулась в кресло, обитое линялым ситцем, и, выпучив глаза, чтобы придать драматизма своим словам, скорбно провозгласила. «Мэри, ты не поверишь, что случилось! Это так ужасно, что ты лучше присядь!» «Что? Что там случилось? Да говори же!» Мэри объяла тревога, которая грозила перерасти в ужас. Что-что, но нагонять страху Бет умела как никто. И что не нравилось этим чертовым издателям? Раферти пытались убить. Сегодня ночью кто-то напал на него прямо на пороге дома и хорошенько огрел по затылку. Как тебе? Я из этого еще целый роман заделаю. Боже правый. По-старушечьи воскликнула Мэри. Он жив? Когда его увозили врачи, был жив. Говорят, беднягу повезли в больницу Сент-Джеймс в Саммерлейке. А раз так, дело серьезное. Полиция уже на месте. Констебль Эббот изображает из себя дико важную птицу. Первый раз, наверное, расследует что-то посерьезнее вытоптанного газона. «Кому же потребовалось нападать на Раферти?» — воскликнула Мэри, которую ошеломили такие новости. Уиллоубрук был самым тихим городком во всей Вселенной. Преступники, воры и убийцы со всего мира словно собрались на тайной конференции и решили его не замечать. Самым грозным преступлением здесь до сегодняшнего дня считалось ужасное воровство розовых кустов миссис Уотсон. Причем, как оказалось впоследствии, злоумышленником в тот раз оказался никто иной, как мистер Уотсон, недовольный слишком приторным запахом цветов, на которых была помешана его жена. Как-то под покровом ночи, пока миссис Уотсон мирно спала, приняв перед сном любимой вишневой настойки, мистер Уотсон выкопал часть кустов, росших под окном, и увез потерпевших в неизвестном направлении. Миссис Уотсон, проснувшись, подняла такой крик, что сбежалось полгорода. Мистер Уотсон не выдержал истерики жены и сам во всем признался через 3 дня. А кусты обнаружились в саду у одной старой леди, которая щедро заплатила за них мистеру Уотсону. Несмотря на то, что история эта исполнилась уже 15 лет, и миссис Уотсон давно развелась с мистером Уотсоном из-за столь вопиющего предательства, случай с розовыми кустами до сих пор обсуждали и пересказывали всем, кто приезжал в Уиллоубрук. Просто от того, что больше ничего примечательного здесь не происходило. Местные полисмены походили на ленивых домашних котов, а в полицейском участке всегда было тихо и пусто, если только не требовалось снять с дерева чью-то кошку или сделать замечание мальчишке, гонявшему по улицам на мотоцикле без глушителя. Однако сегодняшнее утро нарушило привычный ритм жизни в Уиллоубрук. Любому было понятно, что история с розовыми кустами будет предана забвению этим же вечером, а вместо нее в семейном кругу и на заседаниях книжного клуба горожане будут теперь с удовольствием обсуждать происшествие с кулинарным критиком Гленном Раферти. Бет была так возбуждена произошедшим, что даже не смогла спокойно сидеть на месте. Ей особенно тяжело давалась мирная реальность в Уиллоубрук. Ведь сюжеты писателю должна подбрасывать сама жизнь. Какой прок-детективщице жить вместе, где вообще ничего плохого не происходит? «Кому могло потребоваться прибить Раферти? Ты, наверное, шутишь», — нервно хихикнула Бет. «Его же терпеть не мог весь город. Только не притворяйся, что сама не мечтала треснуть его своей мраморной скалкой, чтобы вправить мозги». «Думаешь, что говоришь, дорогуша?» — возмутилась Мэри. «Мне бы это и в голову не пришло». «Ну, кому-то все-таки пришло», — пожала плечами Бет. «И теперь неизвестно, выживет несчастный идиот или...» Она закатила глаза и скрестила руки на пухлой груди, достоверно изображая труп. «Бет!» Мэри возмущенно уставилась на подругу, которая, немало не смутившись, продолжила свой рассказ. «Ты еще не знаешь самого главного. В рот ему запихали одну из твоих ежевичных тарталеток». «Что?» Мэри показалось, что она ослышалась. Мало того, что имя Раферти и так связано с ней. Все знали, что они на дух друг друга не переносили. Так еще ее фирменные тарталетки были запятнаны этим отвратительным преступлением. Чего доброго пострадает репутация кондитерской «Сладкие грезы». Да и о конкурсе, похоже, можно было забыть. Конкурс «Кондитер Уиллоубрук» проходил каждый год и собирал любителей выпечки со всех концов графства. Его активно освещали в прессе, а однажды даже упомянули в одном известном лондонском кулинарном журнале, после чего конкурс стал еще более популярным. Сюда тянулись кулинары и обозреватели со всей страны, а у туристов стало доброй традицией, путешествуя по Нортгемпширу, заворачивать не только в замок Эшби и аббатство Сен-Мари-де-Лапре, но и сонный Уиллоубрук, чтобы отведать свежих булочек и знаменитых ежевичных тарталеток Мэри Даннинг. Судьями конкурса становились все более именитые персоны — рестораторы, обозреватели, актеры. И только один член высокого жюри оставался неизменным — Глен Раферти, кулинарный критик, который вел свою колонку в газете «Нортгемптонский вестник». Глен Раферти был уроженцем Уиллоубрук и человеком весьма непростого нрава. Угодить ему было очень сложно. Самого расторопного официанта он мог назвать медлительной размазней, самого искусного повара — посредственным кашеваром, а довольную публику — нетребовательной жующей массой. Когда он гордо, едва касаясь земли, медленно проходил мимо очередного заведения, раздумывая, не заглянуть ли в него, владелец обливался потом и надеялся, что грозный критик решит не заглядывать и пройдет мимо. От Раферти не укрывалась ни одна деталь. Едва войдя в ресторан, он мог заметить невыспавшееся лицо метрдотеля, пятно от соуса бешамель на скатерти, муху на потолке в дальнем углу зала. Презрительно и неумолимо нес он свое длинное, тощее тело над этим бренным миром. И ничто не могло поколебать его уверенность в том, что он делает праведное, душеполезное дело, сводя с ума несчастных поваров и владельцев кофеен по всему Нортгемпширу. Удивительно, но при том, что Раферти успел настроить против себя, без преувеличения, всех жителей графства, никто не осмеливался дать ему отпор. И только Мэри пыталась это сделать. Ее фирменные ежевичные тарталетки давно пользовались любовью жителей Уиллоубрук. И мимо этого факта Раферти, разумеется, пройти не мог. Однажды он появился на пороге кондитерской «Сладкие грезы». Заказал три тарталетки и съел их за столиком в углу, занося пометки в свой неизменный блокнот, который вызывал у его жертв не меньшее благоговение и ужас, чем сам критик. Тонкие тараканьи усики мужчины лишь один раз дернулись во время этого действа, но никто не мог бы достоверно сказать, что означало это подергивание. Ненависть, гнев, нервное расстройство или несварение желудка. Прикончив последнюю тарталетку, Раферти вытер губы салфеткой, поднялся, возложил на макушку свою плоскую шляпу и чинно удалился, едва кивнув хозяйке, которая все это время не находила себе места. А на следующий день вышла газета «Нортгемптонширский вестник» с колонкой критика, в которой он с легко прочитываемым злорадством написал, что тарталетки Мэри неприемлемо кислят. Мэри, которая всю жизнь жила по принципу «не делай зла другим, и другие не сделают зла тебе», мягко говоря, была обескуражена. Да, у ее чудесных тарталеток была легкая кислинка, но она придавала шарм и изюминку этому шедевру. И сама Мэри могла поклясться, что никому бы не пришло в голову назвать это недостатком. Она долго добивалась гармонии вкуса, меняя рецепт и ингредиенты. Поэтому, прочитав заключение критика, действительно очень разозлилась. Раферти и раньше казался ей неисправимым снобом, высокомерным выскочкой и болваном, который ради славы и красного словца готов был пойти на что угодно. Но теперь она получила подтверждение своим догадкам. Критик просто делал себе имя, раздувая скандалы не по делу. Прочитав его опус, Мэри швырнула газету на прилавок своей пекарни, надела любимый алый плащ и шляпку, велела помощнице остаться за главную и направилась прямиком к дому критика. Она и сама от себя не ожидала такой реакции, но слова Раферти сильно задели ее самолюбие. «Мои тарталетки любят во всем городе», — говорила она себе, пересекая широкую Далтон-стрит размашистым шагом. «Что этот тощий вырожденец о себе возомнил?» Тощий вырожденец как раз заваривал чай, когда в окно своей столовой разглядел пунцовую от гнева Мэри, направляющуюся к его дверям. Раферти поспешил закрыться на все замки. Мэри звонила, стучала и даже пробовала разговаривать с обидчиком через приоткрытое окно кухни, пытаясь выяснить, что сподвигло критика на такую подлость. Раферти отвечал ей из-за занавески, что тарталетки кислят, и он ничего не выдумал. И в конце концов, в стране свобода слова, и он не обязан писать в своих отзывах то, что понравится пекарям и рестораторам. «Я засужу вас за клевету», — разозлилась Мэри. «Ваше право. Делайте, что хотите», — отрезал Раферти. «Только я своих слов обратно не возьму». «Может, вы хотя бы попробуете еще раз?» «Это вряд ли», — отклонил предложение критик. «Но если вы так настаиваете на своем, участвуйте в конкурсе «Кондитер Уиллоубрук». Пусть высокое жюри решит, кислят ваши чертовы тарталетки или нет». «Так вы же сами входите в состав жюри», — возмутилась Мэри. «Никакого объективного судейства не получится». «Кроме меня, в жюри еще 4 человека», — парировал из-за занавески Раферти. «Может, все они решат, что вы божественно печете? Или вы боитесь, что остальные судьи примут мою сторону?» «Ничего я не боюсь», — заявила Мэри и, гордо подняв голову, покинула поле боя. А на следующий день подала заявку на участие в конкурсе. «Ты, наверное, собиралась позавтракать?» — с надеждой спросила Бет, оторвав Мэри от неприятных воспоминаний. Та рассеянно кивнула и пригласила подругу в кухню, где Маффин, сидя на широком подоконнике меж цветочных горшков, нервно помахивал своим хвостом и рассматривал бабочек, осаждавших цветник. Все еще погруженная в свои мысли, Мэри выставила на стол приготовленные с вечера сыр, хлеб, помидоры и выдрузила на плиту сковороду, чтобы подогреть консервированную фасоль. Бет в ожидании вкусного завтрака присела за широкий стол и, дотянувшись до одной из настенных полок, включила винтажный радиоприемник, доставшийся Мэри от матери. Тот, вкусно похрустев волнами, заговорил взволнованным голосом Фелиции Петтигрю, которая обычно вела милую, душевную и невероятно глупенькую передачу «Привет, соседи», транслировавшуюся на Уиллоубрук и его округу. «Сегодняшнее утро, дорогие соседи, стало отнюдь недобрым для нас, жители Уиллоубрук. Я с великой скорбью в душе вынуждена сообщить вам о чудовищных новостях. Этой ночью было совершено зверское нападение на всеми горячо любимого и обожаемого...» «Вот это она загнула», — пробормотала Бет, выкручивая громкость на полную. «Глена Раферти, кулинарного критика, знатока нортгемширской кухни, филантропа и благотворителя». Мэри и Бет переглянулись. «Она точно о Раферти говорит?» — фыркнула Бет. «Под покровом черной ночи злоумышленник напал на нашего знаменитого критика, ударил его по затылку неизвестным тяжелым предметом и скрылся, никем не замеченный. В этот роковой час Далтон-стрит была безлюдна, и некому было стать свидетелем ужасающего преступления». «Тебе бы поучиться у Фелиции тому, как надо нагнетать интригу». Не удержалась Мэри. Бет рассмеялась. «У нее первый эфир в жизни, посвященный не нравам развращенного Лондона. Дай ей побыть в центре новостной повестки. Хотя не спорю, все очень драматично. На самом деле, заносчивого засранца чем-то стукнули, и он потерял сознание. Что в этом такого трагичного? Послушайте ее. Так он уже умер 3 раза. В данный момент на месте преступления работает наша доблестная полиция. Продолжала вещать Фелиция. Ваша покорная слуга успела побывать у дома Глена Раферти, и мы можем представить вашему вниманию запись интервью с Мэттью Эбботом, нашим глубоко уважаемым констеблем. «Больше слащавых прилагательных, Фелиция!» — буркнула Бет. «Не у всех слушателей еще кровь свернулась». Констебль Эбботт был молод и очень озабочен тем, что его карьера в Уиллоубрук никуда не двигалась. Он спал и видел, чтобы его перевели в какой-нибудь менее благополучный городок, где можно будет в свое удовольствие вязать преступников пачками. Нападение на знаменитого критика привело Эббота в состояние невероятного возбуждения. Он уже предвкушал, как раскроют громкое покушение, будет замечен высоким начальством, а дальше его, как самого перспективного констебля во всей Англии, отправят следить за порядком в городок покрупнее. Все эти рассуждения не могли не сказаться на голосе констебля. Он срывался и предательски дрожал, хотя Эббот старался изо всех сил держать себя в руках и казаться равнодушным. «Констебль!» — прошелестела Фелиция, и было слышно, как мимо нее проехала машина, за которой с оглушительным лаем помчался чей-то пес. «Гаррисон, ко мне!» — послышался на фоне взволнованный старушечий голос. «Констебль!» — повторила Фелиция, стараясь перекричать собаку. «Что вы думаете об этом зверском преступлении?» «Я думаю», — откашлившись, произнес Эббот. «Гав-гав-гав, ряв!» «Думаю, что оно обязательно будет...» «Гаррисон, ко мне, ко мне!» «Обязательно будет раскрыто. В данный момент мы опрашиваем свидетелей». «А есть свидетели?» — возбудилась Фелиция. «Ряв!» «Нет, свидетелей нет», — смутился Эббот. «Но мы стараемся их найти. Наши сотрудники обходят близлежащие дома». «Гаррисон, угомонись!» «В поисках того, кто что-нибудь видел». «Скажите, констебль». «Гав-гав-гав. Есть ли уже подозреваемые? Кто мог, по-вашему, совершить это злодеяние?» «Гаррисон, оставь в покое этого джентльмена». «Мэм, уберите собаку. Она порвет мне брюки». «Подозреваемых я пока вам назвать не могу. Но, возможно, нападение связано с профессиональной деятельностью мистера Раферти». «Вы считаете это преступление?» «Гаррисон, фу! Отпусти сей же час этого несчастного!» «Мэм, я прошу вас взять свою несносную собаку на руки». «Это преступление может быть связано с предстоящим конкурсом?» «Это возможно». «Ряв, ряв!» «Мэм!» «Как же я его уберу, когда он так зол? Я боюсь брать его на руки». «По-вашему, злоумышленник пытался помешать Глену Раферти принимать участие в судействе?» Не сдавалась Фелиция, хотя ее уже почти не было слышно из-за разыгравшегося на заднем фоне собачьего концерта. «Или злоумышленница. Пола нападавшего человека мы пока не знаем». «Мэм, я вынужден ударить вашу собаку своей тростью». «Ах, вы негодяй! Такая жестокость по отношению к маленькой собачке! Будьте вы прокляты до 17-го колена!» «Правда ли, что в рот мистеру Раферти нападавший засунул одну из тарталеток в пекарне «Сладкие грезы»? Гав!» «А, эта чертова псина порвала мне брюки! Констебль, куда вы смотрите? Арестуйте эту шавку!» «Я пока не могу разглашать детали произошедшего». «Что, по-вашему, эта тарталетка говорит о преступнике? Ряв!» «По-моему, она прямо на него указывает». На фоне послышался глухой удар. Затем раздался собачий виск. «Негодяй! Чудовище! Констебль, сюда!» «Констебль!» «Мы заканчиваем наш репортаж!» Проорала Фелиция, и запись прервалась. Все время, пока в эфире царила неразбериха, Мэри и Бет покатывались со смеху. Но когда Фелиция выключила запись и продолжила вещать из студии, они обе замолчали, глядя друг на друга. «Мне показалось, или констебль Эббот намекнул, что это я причастна к нападению на Раферти?» — спросила Мэри. «Сдается мне, милочка, что он не намекнул, а сказал прямо». «Знаешь что, дорогуша?» Мэри решительно поднялась из-за стола. «Наведаюсь-ка я на это так называемое место преступления. Чего доброго, Эббот действительно меня обвинит. Надо разобраться, что к чему». «Мы что, завтракать не будем?» Нахмурилась Бет, но Мэри уже выключила плиту. Подруге пришлось довольствоваться вчерашним рогаликом на меду, одиноко торчавшим из хлебной корзинки. Констебль Эббот Никому бы ни за что в этом не признался, но он был счастлив. Впервые в своей карьере он чувствовал себя важным, нужным, а главное — при деле. Наконец, в этой забытой богом и королевой дыре случилось что-то из ряда вон выходящее. Этим утром он спал сном праведника, как и полагалось местному служителю закона. Как вдруг в 6:15 раздался неожиданный телефонный звонок. Его жена при этих раздражающих звуках даже не проснулась, а Эббот долго не мог понять, что произошло, и даже какое-то время думал, что навязчивая трель — всего лишь продолжение сна. Констеблю снилось, что он стоит в парадном зале Букингемского дворца, а королева вручает ему орден как лучшему констеблю Англии. Как вдруг раздался громкий колокольный звон. Этот звон плыл над гостями, над головой августейшей семьи, над самим Эбботом, и растворялся в солнечном свете, лившемся из гигантских окон зала. Но в какой-то момент звук стал слишком громким и прерывистым. Наконец констебль осознал, что он находится не в Букингемском дворце, а в Уиллоубрук, в своем крошечном коттедже на Корнер-стрит. На дворе раннее утро, под боком похрапывает жена, а на столике изо всех сил надрывается телефон, чего прежде в такой час никогда не случалось. Эббот снял трубку. «Шеф!» Констебль узнал голос своего помощника Дикера. «Шеф, вы срочно нужны. На Далтон-стрит». «Где?» «На Глина Раферти совершено нападение». «На кого?» Эббот протер глаза, пытаясь вникнуть в слова помощника. Возвращение из Букингемского дворца в реальность давалось тяжело. «Кулинарный критик, шеф. И что с ним?» «Валяется перед своим домом с разбитым затылком», — радостно доложил Дикер. Эббот проснулся моментально. «Жив? Вроде да». Дикер даже не скрывал своей радости. «Мы вызвали скорую помощь». «А где криминалист? А свидетели есть?» — поинтересовался Эббот. Он уже наполовину надел форму, раздумывая попутно, не натянуть ли парадную. Все-таки такой случай. По дороге к Далтон-стрит Эббот раздумывал, каким предстать перед публикой и подчиненными. Веселым, хмурым, солидным или равнодушным. В конце концов, он решил вести себя так, словно ничего особенного не произошло, и таких случаев в Уиллоубрук по 3 штуки за день происходят. Напускное безразличие и отточенный профессионализм — вот что произведет впечатление. В конце концов, Эббот в этом городке — единственный, кто может справиться с ситуацией. Паркуясь у обочины, Эббот стер довольную улыбку с лица, нацепил маску хмурой холодности и вышел из машины, постаравшись эффектно, как в кино, хлопнуть дверью. Правда, эпичное появление подпортили 2 обстоятельства. Первое. Едва ступив на землю, Эббот споткнулся на ровном месте и еле удержался на ногах. И второе. Зеваки не заметили, что констебль приехал, потому что были заняты тем, что рассматривали критика, лежащего на дорожке перед собственным домом. Раферти распластался лицом вниз. На затылке у него виднелось слипшееся багровое пятно. На первый взгляд, критик был совершенно мертв. Эббот даже похолодел от волнения. Неужели все-таки убийство? Но, присев над пострадавшим, констебль нащупал у него пульс. К телу Раферти приставили полисмена, а под голову подложили плед, предоставленный каким-то сердобольным соседом. Несчастного пытались привести в чувство, но сделать это не удалось. Жертва нападения лежала как убитая, и оставалось молиться, чтобы до прибытия медиков не случилось ничего трагического. Итак, на Раферти напали у его дома. И, как успел доложить Дикер, свидетелей этого преступления, увы, не было. Эббот был даже рад этому обстоятельству. Было бы слишком легко расследовать кровожадное преступление, если бы нашелся свидетель, который бы указал на виновного пальцем. На мировую славу при таком раскладе рассчитывать не приходилось. Эббот огляделся. Неподалеку топтался худой и невыспавшийся мальчишка-почтальон, который и обнаружил несчастного. Велосипед почтальона валялся на газоне. Мальчишка зевал и больше всего на свете мечтал оказаться где-нибудь в другом месте. Эббот подробно допросил его, но ничего толком не узнал. Почтальон, как обычно, приехал к дому Раферти в 5:30 утра, чтобы оставить в почтовом ящике газету «Вестник Уиллоубрук» и несколько писем. Но сквозь прутья кованой калитки вдруг увидел тело, лежащее на дорожке, вымощенное искусственным камнем. Мальчишка бросил велосипед, толкнул незапертую калитку и, с опаской подойдя к лежащему, опознал в нем мистера Раферти. Убедившись, что тот не реагирует ни на голос, ни на осторожные потыкивания носком ботинка, юный почтальон сначала позвонил в дверь, но, поняв, что в доме критика никого нет, побежал к соседям, которые и вызвали полицию. К дому Раферти, несмотря на раннее утро, уже начал стекаться любопытствующий народ. Через 15 минут появился эксперт-криминалист Робертсон, который приехал из ближайшего города. Саммерлейк был не намного больше Виллоубрук, но мог похвастаться больницей, моргом и большим полицейским участком, который располагался в двухэтажном здании на центральной площади. Робертсон поздоровался с Эбботом и начал работать над изучением места преступления. Криминалист вел себя несколько высокомерно. В отличие от коллег из Виллоубрук, ему уже доводилось выезжать на одно убийство и одно неудачное покушение. И несмотря на то, что этот опыт тоже нельзя назвать избыточным, Робертсон старался всем своим видом дать понять, что для него подобные события — обыденность. Первая же улика повергла присутствующих в недоумение. Криминалист сообщил об этом, что во рту Раферти найден кусок ежевичной тарталетки из кондитерской «Сладкие грезы». «Вы уверены?» — переспросил констебль, разглядывая кусок пирожного, который эксперт засовывал в пластиковый пакет. «Я эти тарталетки ни с чем не перепутаю. Моя жена каждую неделю ездит за ними сюда из Саммерлейка. Он что, ел тарталетку, когда его огрели по голове? Точно сказать не могу, но она не прожеванная. Фу!» — не сдержался брезгливый Эббот. «А главное, у него во рту только один кусок, а остальной тарталетки нет. Если бы он ее ел, она выпала бы у него из руки и валялась где-нибудь». «Может, нападавший забрал ее?» — предположил Эббот. «Зачем?» — резонно заметил криминалист. «К тому же рот потерпевшего измазан». «Хочешь сказать, ему ее запихнули в рот?» «Полагаю, это так. В противном случае он вряд ли измазался бы, как двухлетка». Вскоре приехала скорая помощь и забрала Раферти в больницу Саммерлейка. Бедняга так и не пришел в себя. «Похоже, не жилец», — шептались в толпе. Всеобщее возбуждение нарастало. Эббот пытался сосредоточиться на своих мыслях. В конце концов, прежде чем о нем начнут писать таблоиды как о самом талантливом констебле в графстве, надо на самом деле выяснить, кто хотел пристукнуть Раферти. И вот тут было над чем подумать. Этот тощий, противный критикан успел рассориться со всем городом. Пока всех опросишь, пройдет 1000 лет. Того и гляди, Раферти придет в себя и сам расскажет, кто на него напал. И прощай, мировая слава. Прощай, журнал «Звезды» и орден, пожалованный королевой. Надо срочно найти подозреваемого. Того, кто ненавидел Раферти больше всех. А кто ненавидел его больше всех? Пожалуй, Эббот знал ответ на этот вопрос. Мэри Даннинг, разумеется. Все знали про конфликт знаменитого критика и любительницы ежевичных тарталеток. Голос Раферти был весомым, и победа в кулинарном конкурсе, который вскоре должен был привлечь Виллоубрук толпы народу, явно уплыла бы к другому участнику. Но теперь Раферти так удачно выбыл из игры, и у Мэри появился шанс на победу. Да и тарталетка, которую запихали в рот Раферти, напоминала чисто женскую выходку, порожденную обидой. «Значит, начинать надо именно с Мэри. Если небеса будут благосклонны, ей он и закончит». «Констебль». Вкрадчивый змеиный голосок вдруг оторвал Эббота от размышлений. Репортер местной газеты, Флойд Олсен, щелкнул фотоаппаратом прямо перед его лицом. «Ваш звездный час настал, Олсен», — простонал констебль. «Почему ты никогда не предупреждаешь о том, что снимаешь? Опять я отвратительно получусь на фото». «Я фотографирую жизнь, как она есть, без прикрас». Олсен славился своими естественными фотографиями, которые в изобилии появлялись на всех полосах вестника Виллоубрук. Особенно доставалось констеблю, над которым из-за этих снимков потешался весь город. Олсен снимал всегда неожиданно, подкарауливая неудачный ракурс, как охотничья собака. «Что ты тут делаешь вообще?» Недовольно проворчал Эббот, уже представляя, как его подчиненные вклеивают в альбом очередную уродливую фотографию начальника, вырезанную из газеты. Он знал о существовании этого проклятого альбома, но никак не мог его обнаружить. Олсен принялся щелкать своим фотоаппаратом, как сумасшедший. Дома, лица, птицы и собаки. Все попадало в кадр. Эббот нахмурился и на всякий случай прикрыл лицо рукой. Одного некрасивого снимка было вполне достаточно. Ты же знаешь, я всегда в курсе событий. Профессиональные журналисты не ждут приглашения. Они прослушивают полицейскую частоту. Констебль презрительно хмыкнул. Если бы ты прослушивал нашу частоту в ожидании жареного, то уже умер бы у приемника и покрылся паутиной. Знаю я твою частоту. Твоя жена — сестра Дикера, и у него, очевидно, слишком длинный язык. Олсен ничего не ответил, только рассмеялся. Это был приземистый, слегка полноватый человек средних лет, всегда одетый в желто-клетчатый пиджак и потертые джинсы. Он пытался молодиться, но никогда не переступал границу откровенной пошлости, поэтому вместе с новыми кроссовками в стиле милитари носил старомодную репортерскую сумку через плечо. «Ваши комментарии, констебль?» В руке Олсена материализовался диктофон. «Без комментариев», — дежурно ответил Эббот. «Бросьте. Неужели нет даже пары слов для наших постоянных читателей, которые будут откровенно недовольны сокрытием информации?» «Подлая ты змея», — подумал Эббот, но все же дал короткий неуверенный комментарий. «О выводах говорит рано. Расследование в самом начале. На мистера Раферти было совершено дерзкое нападение. Обстоятельства дела уточняются». «Очень познавательно, констебль», — с издевкой произнес Олсен, записывая эту дежурную чепуху. «Бери, что дают», — огрызнулся Эббот. «Ты хотел, чтобы я тебе уже преступника предъявил?» «Ну, а если не для записи?» Олсен выключил диктофон и убрал его в карман пиджака. «Что думаешь?» Эббот прищурился. Хитрую лису Олсена он читал как раскрытую книгу. «Поговоришь по душам, выскажешь предположение. А потом этот проныра проведет журналистское расследование по твоей наводке, и вуаля, новый национальный герой. Слава английской журналистике по сравнению неповоротливой полиции. Нет уж». Констебль решил, что не скажет ни слова, но Олсен внезапно сам высказал предположение. «Наверняка это связано с профессиональной деятельностью Глена». Олсен фамильярно говорил «Глен», потому что считался одним из немногих друзей критика. Хотя всего лишь... Написал о нем пару статей, балансировавших на грани едкой критики и подхалимства так умело, что Раферти и сам не определился, польстили ему или оскорбили. «Мы эту версию отрабатываем», — заверил репортера Эббот. Олсен вздохнул, отходя. «Вам что, вместе со шлемом и ботинками выдают список пустых отговорок для прессы?» На этом страдания Эббота не закончились, и ему пришлось поговорить с навязчивой Фелицией Петтигрю, которая тыкала констеблю свой микрофон так близко, словно пыталась его им накормить. Потом констебль чуть не отправил в участок сторожку с мелкой, но ужасно громкой псиной, которая лаяла так, что у всех присутствующих разболелась голова. А следующие полчаса утешал миссис Раферти, которая появилась внезапно, выскочив из подъехавшего кэба, растрепанная и красная от слез. Миссис Раферти худобой была под стать своему мужу. Казалось, она вся состояла из одних углов, локтей и коленок. Костюмы, юбки и брюки ее гардероба были исключительно узкие, что еще больше подчеркивало впечатление хрупкости. Поэтому Агнес Раферти за глаза звали зубочисткой. Она отсутствовала этой ночью, поскольку отправилась накануне к матери в Саммерлейк. При виде дома, окруженного полицией и кровавого пятна растекшегося по мощенной дорожке, миссис Раферти едва не стошнила. Она расплакалась, уткнувшись в форменное плечо констебля, и так хлюпала носом при этом, что Эббот невольно начал переживать за чистоту своего мундира. Успокоив, наконец, икающую миссис, Эббот отправил ее в дом в сопровождении криминалиста, который хотел на всякий случай осмотреть жилище Раферти изнутри. «Что думаете, шеф?» — подскочил Дикер, который тоже, купаясь в лучах внезапного внимания, минут пять просил толпу разойтись, потому что тут не на что смотреть. Даже на исповеди он бы не признался, что мечтал сказать эту фразу с того самого момента, как поступил на службу в полицию в Эллоубрук. «Думаю, что работка нам предстоит, будь здоров», — веско сказал Эббот, хотя даже примерно не понимал, с чего ему начинать. Криминалист развел бурную деятельность, исследуя все вокруг. Он пытался найти отпечатки пальцев, следы, улики и даже начал командовать полисменами. Так что Эбботу пришлось на него прикрикнуть, чтобы выскочка вспомнил, что главный на месте преступления все-таки констебль. Опрос соседей ничего не дал. Все спали как убитые и не слышали никаких криков и ссор. Значит, пора приступать к опросу подозреваемых. Подумав об этом, к Констебль Эббот машинально обвел взглядом толпу и вдруг заморгал, не поверив глазам. Его главный подозреваемый, точнее, подозреваемая, сама неслась к нему на всех парах, прокладывая себе дорогу сквозь толпу зевак дородным телом и локтями. За ней, подскакивая этаким шариком для пинг-понга и торопливо перебирая короткими ножками, едва поспевала надоеда Бет. При виде надоеды Эббот едва смог сохранить лицо и не закатить глаза. Бет уже много лет осаждала его своими просьбами дать ей посмотреть старые дела из архива полицейского участка и не стеснялась высказывать ему неуважение за то, что ничего серьезнее кражи розовых кустов он не расследовал. Он буквально мечтал, чтобы она куда-нибудь переехала и испарилась, или, на худой конец, ее задушила сумасшедшая леди Брайтли, которая сейчас испуганно выглядывала из окна своего дома. Леди Брайтли жила напротив Раферти, и Бет уже пару лет подрабатывала у нее сиделкой. Интересно, почему она не сидит со своей подопечной, а таскается с Мэри Даннинг? К слову, Мэри даже рта не успела раскрыть, Бет первая кинулась на амбразуру. «Констебль Эббот, неужели вам доверили вести такое громкое дело? Вы хотя бы знаете, как это делается?» Громко осведомилась она. Ее выпад вызвал смех у столпившихся на обочине зевак. Если бы Эббот был чайником, то в эту секунду у него точно повалил бы пар из ушей. «Бет Армстронг, а вы знаете, что такое получить путевку в участок за оскорбление лица при исполнении?» «Я вас не оскорбляла, только спросила, достаточно ли вы компетентны для расследования. Но раз вы путаете вопросы и оскорбления, думаю, ответ очевиден». Эббот запыхтел, а этой Армстронг палец в рот не клади. Недаром она одинока. Кто же выдержит жить с такой грымзой? Бет раскрыла рот, чтобы продолжить наступление, но тут вмешалась Мэри, слегка оттеснив ее в сторону. «Констебль, вы сейчас по радио обвинили меня в преступлении». «Неправда», — дернул бровью Эббот. «Я не называл ничьих имен». «А вы вообще знаете, что такое презумпция невиновности?» Выскочила из подмышки Мэри ее подруга. «Любой, кто слышал ваши слова, понял, что речь обо мне», — с возмущением сказала Мэри. «И вот вопрос». Снова встряла Бет. Эбботу она до ужаса напомнила ту мелкую собачку, похожую на щетку для обуви, которая не так давно свела с ума своим лаем всю округу во время интервью Фелиции. «Если вы не провели даже предварительного расследования, какое вы имеете право выдвигать обвинения?» На этот раз Эббот все же закатил глаза. «Я не выдвигал никаких обвинений», — прошипел он. «Но я имею право опрашивать подозреваемых. Где вы были этой ночью, мисс Даннинг?» Мэри просто задохнулась от злости. «Хотите поговорить об этом здесь?» «Мы поговорим об этом там, где мне удобно. И тогда, когда мне удобно», — сказал Эббот, стараясь казаться спокойным. Зрители вокруг затаили дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова из этой перепалки. «Если я что-то понимаю в законах, мне пока не предъявили обвинения». «Это пока», — ляпнул Эббот, и в толпе загудели. Зеваки были явно на стороне Мэри. Надо сказать, Эббот действительно уже подзабыл, что расследование требует определенного регламента. Обвинять человека с места в карьер определенно не стоило. Тем более в присутствии Пронеры Олсена, который уже был тут как тут со своим диктофоном. Эббот трусливо улыбнулся, сдавая назад. «Хорошо, поговорим об этом в другом месте. Если вы не против, я навещу вас сегодня днем. Где вас можно застать часа через два?» «Я буду в своей кондитерской», — ответила Мэри слегка победоносно. Она почувствовала неуверенность констебля, и это придало ей сил. «Вот и прекрасно. Тогда я загляну к вам на ваши замечательные ежевичные тарталетки с чаем». Он сделал многозначительную паузу. Мэри прекрасно поняла намек, ведь она уже знала, что ее тарталетка каким-то образом оказалась во рту критика. Черт бы побрал этого Раферти. Теперь все вокруг действительно будут думать, что она хотела его убить. Она хотела сказать констеблю, что будет ждать его в любое время. Как вдруг дверь дома шумом распахнулась, и на пороге показалась миссис Раферти, на вид совершенно безумная. «Вот же она! Чего вы стоите? Констебль, арестуйте ее!» Мэри с ужасом осознала, что Агнес Раферти показывает своим тощим, но маникюренным пальцем в ее сторону. Все взгляды на улице были прикованы к этой сцене. Флойд Толсон застыл с диктофоном, стараясь не пропустить ни секунды. «Это она! Это Мэри Даннинг! Она напала на моего мужа!» «Агнес, Я здесь ни при чем. Мэри хотела казаться спокойной, но она понимала, что зубочистка, обвинив ее публично, буквально вынесла ей приговор. Несчастная жена жертвы, заламывающая руки перед несостоявшейся убийцей. Такую картину забыть трудно, тем более что Олсен уже сделал пару снимков. «Мэри, тебе не в чем оправдываться», — возмутилась Бет, прекрасно понимая, к чему идет дело. «Думаешь, теперь ты выиграешь свой чертов конкурс? Думаешь, устранила моего мужа и получишь первый приз? Даже не мечтай, Господь!» Агнес повысила голос и ткнула длинным пальцем вверх. «Все видит!» «Боже мой!» — пробормотала Мэри. Эббот решил, наконец, вмешаться и с помощью Дикера оттащил в сторону жену критика, собиравшаяся, похоже, вцепиться Мэри в волосы. Агнес дала себя увести, но перед кровавым пятном, попавшимся на ее пути, снова разрыдалась. И на этот раз ее все-таки стошнило, прямо в клумбу с дельфиниумами. «Я вас прошу покинуть место преступления», — как можно холоднее произнес Эббот, давая понять, что не намерен церемониться с Мэри. Пусть еще не доказано, что хозяйка кондитерская отоварила Раферти по голове, но с подозреваемыми надо обращаться жестче, как и положено представителю закона. Бет потянула подругу за рукав. «Пойдем, дорогая, ты тут ничего не добьешься». Мэри нехотя последовала ее совету. Пора было открывать кондитерскую. Да и Бет права. Похоже, Эббот не намеревался искать других подозреваемых, кроме нее. «Значит, придется выпутываться из этой неприятной истории самостоятельно». «Я сама во всем разберусь», — кипя от гнева прошептала Мэри, направляясь в сторону сладких грез. Толпа понемногу начала расходиться, оживленно обсуждая необычное происшествие с кулинарным критиком Гленном Раферти.